Ты что это себе позволяешь? Он набрал в легкий воздух и проревел. — Ты эту вечеринку запомнишь, приятель! Леобиль побледнел. Он еще держал в руке то, что туда положил майор, и не смел шелохнуться. — Я не хотел тебя оскорбить, — сказал он. — Заткнись, друг! За каждое лишнее слово причитается прибавка! Он подставил Леобилю подножку, грубо толкнул его, и Леобиль упал. Гости ничего особенного не заметили. Они танцевали, пили, болтали, и, как водится, на всякой удачной вечеринке подвое исчезали в свободных комнатах. Майор направился к бару. Невдалеке все еще томился в кресле удрученный Фолюбер. Проходя мимо, майор рванул его за шиворот и поднял на ноги. — Давай выпьем, — сказал он. — Никогда не пью один. — Простите, но я вообще не пью, — отвечал Фолюбер. Он немного знал майора и не стал связываться. — Брось, — сказал майор, — кончай трепаться. Фолюбер взглянул на Дженнифер. К счастью, она была занята оживленным разговором и смотрела в другую сторону. Правда, к несчастью, ее окружали три молодых человека, еще два сидели у ее ног, а шестой созерцал ее со шкафа. Леобиль тихо встал, норовя улизнуть и вызвать блюстителей порядка, но сообразил, что если упомянутые блюстители решат заглянуть в спальни, то как бы ему самому не пришлось провести ночь в полиции. К тому же, зная майора, он сомневался, что тот даст ему выйти. Майор в самом деле следил за Леобилем и наградил его таким взглядом, что Леобиль замер на месте. Потом, все еще держа Фолюбера за ворот, майор достал пистолет и, не целясь, отстрелил горлышко у бутылки. Ошеломленные гости обернулись. — Уматывайте, — сказал майор. — Мужики, уматывайте, бабы могут остаться. Он протянул Фолюберу стакан. — Выпьем. Мужчины отступили от девушек и начали потихоньку уходить. Таким, как майор, не сопротивляются. — Мне не хочется, — сказал Фолюбер, но, взглянув на майора, быстро выпил. — Твое здоровье, друг, — сказал майор. Взгляд Фолюбера вдруг упал на лицо Дженнифер. Она стояла в углу с другими девушками и смотрела на него с презрением. У Фолюбера подкосились ноги. Майор одним глотком осушил стакан. Почти все мужчины уже вышли из комнаты. Последний, его звали Жак Бердиндинь, и он был храбрец, схватил тяжелую пепельницу и запустил ею майору в голову. Майор поймал снаряд на лету и подскочил к Бердиндиню. Жак Бердиндинь, то есть Жак Берден, один из членов французского джаз-клуба. Этому музыканту Виан посвятил журнальную статью. «А ну, покажись», — сказал он, и вытащил храбреца на середину комнаты. «Возьмешь девчонку, какая понравится, и разденешь догола». Девушки вспыхнули от ужаса. «Я отказываюсь», — сказал Бердиндинь. — Смотри, пожалеешь, приятель, — сказал майор. — Что угодно, только не это, — сказал Бердиндинь. Фолюбер с испугом машинально налил себе еще стакан и залпом выпил. Майор ничего не сказал. Он подступил к Бердиндиню и схватил его за руку. Потом крутанул ее, и Бердиндинь взвился в воздух.